Все как будто сосредоточивается вокруг бюста Наполеона, который я купил для этой самой комнаты около 4 месяцев тому назад. Я приобрел его за низкую цену от братьев Гардинг через дом от станции Гай-стрит. Большая часть моей журнальной работы происходит ночью, и я часто пишу до утра. Так это было и сегодня. Я сидел в своей берлоге, которая находится в задней части верхнего этажа, когда около 3 часов я убедился, что слышу шум внизу. Я стал прислушиваться, но звуки не повторились, и я пришел к заключению, что они дошли до меня извне. Затем вдруг, через 5 минут, я услышал страшный вопль, самый ужасный крик, когда-либо слышанный мною, мистер Холмс. Пока я жив, он будет раздаваться в моих ушах. Я минуту или две сидел, как окоченелый. Затем схватил кочергу и спустился вниз. Когда я вошел в эту комнату, окно было открыто настежь, и я сразу заметил, что с камина исчез бюст. Почему вор взял такую вещь? Это выше моего понимания, так как это был простой гипсовый слепок, не имевший никакой сущности цены. Вы сами можете видеть, что всякий человек, вышедший через это окно, может, сделав большой шаг, ступить на верхнюю ступеньку парадного подъезда. Ясно было, что так и сделал вор, а потому я направился к парадной двери и отпер ее. Желая выйти, я чуть не упал, споткнувшись в темноте о мертвое тело, лежавшее там. Я побежал в дом за огнем и увидел бедного малого с большой раной поперек горла, плавающего в своей крови. Он лежал на спине с поднятыми вверх коленями и неестественно раскрытым ртом. Я буду видеть его во сне. Я только успел свистнуть в полицейский свисток, и затем, должно быть, упал в обморок, потому что ничего больше не сознавал, пока не увидел полисмена, стоявшего надо мной в передней. «Кто ж был убитый?» — спросил Холмс. «Нет ничего, могущего удостоверить его личность», — ответил Лестрет. «Вы увидите тело в мертвецкой, но мы до сих пор ничего не обнаружили. Он высокий мужчина, загорелый, очень могучего сложения, 30 лет не более. Он бедно одет, но не похож на рабочего. Около него в луже крови лежал складной нож с роговой рукояткой. Было ли то оружие, нанесшее ему смертельный удар, или же нож принадлежал покойному, я не знаю. Его одежда не была помечена никакими метками. И в карманах ничего не было, кроме яблока, бечевки, плана Лондона ценой в шиллинг и фотографического снимка. Вот он». Фотография была, очевидно, снята моментально маленькой камерой. Она изображала человека с живым взглядом, с острыми обезьяньими чертами, с густыми бровями и особенно выдающейся нижней частью лица, наподобие морды павиана. «А что сделала с бюстом?» — спросил Холмс, тщательно изучив фотографию. «Как раз перед вашим приходом мы получили сведения о нем. Его нашли в саду пустого дома на Камденгоусской дороге. Он был разбит вдребезги. Я сейчас иду взглянуть на него. А вы пойдете?» «Конечно. Я только сейчас тут осмотрюсь». Холмс рассмотрел ковер и окно. «У молодца очень длинные ноги. Или же он крайне проворный человек? Нелегкое дело было на открытом месте достигнуть подоконника и отворить окно. Выйти из окна было сравнительно легче. Пойдете вы с нами, мистер Гаркер, взглянуть на остатки своего бюста?» Неутешный журналист уселся за письменным столом. «Я должен попытаться сделать что-нибудь из этого», — ответил он. «Хотя я не сомневаюсь в том, что первые издания вечерних газет уже вышли со всеми подробностями дела. Таково мое счастье. Помните, когда провалились места для зрителей в Донкастере? Но так я единственный журналист, бывший там, и моя газета была единственная, не давшая отчета об этом происшествии, потому что я был слишком потрясен, чтобы его написать. А теперь я опоздаю с убийством, совершенным на пороге моего собственного дома». Выходя из комнаты, мы слышали, как его перо пронзительно заскрипело по бумаге.